Глава 37. Внутри словно пальцем провели, легко-легко, это малыш давал о себе знать. Было темно, часы возле постели показывали 3:45. Джон лежал на спине и тихо храпел, но это не раздражало Сьюзен. Сегодня ей это даже нравилось, в храпе Джона было что-то успокаивающее. Малыш снова толкнул ее. «Привет, малыш», — прошептала она, — «как ты там? Тебе понравилась вечеринка?» Ответом ей был еще один толчок, а точнее сказать, поглаживание, будто пальцем. С малышом все было хорошо, и вечеринка ему явно понравилась. И теперь он старался сказать ей что-то. И, скорее всего, это было «Я люблю тебя, мама». «Я тоже тебя люблю», — прошептала она. За окном шел дождь. Где-то далеко выла сирена. Начавшись так плохо, вечеринка прошла на ура, и Сьюзан, зарядившись ее энергией, не могла заснуть. Все так обрадовались, когда узнали, что она беременна, так поздравляли ее. Кейт Фокс шутливо погрозила ей пальцем и сказала: «Я знала, что ты вешала мне лапшу на уши, когда уверяла, что книга о беременности тебе нужна для подруги». Никогда в жизни Сьюзан не чувствовала себя такой гордой, такой значимой. Вчера было 11 декабря. В следующую субботу малышу исполнится 5 месяцев. 26 апреля, все ближе. Малыш снова погладил ее. Он это знал. Джон пошевелился. «Сколько времени?» «10:04». «Голова болит. Наверное, это из-за бренди. Выпьешь пару таблеток парацетамола?» Он проворчал что-то одобрительное. Малыш вдруг резко толкнул ее, и Сьюзан вскрикнула. «Что такое?» «Малыш толкается. Хочешь посмотреть?» Она взяла его руку и положила себе на живот. «Чувствуешь? Привет, малыш, поздоровайся со своим по...» Она спохватилась, но слишком поздно. Джон убрал руку. «Может, лучше позовем мистера Сарацини?» Сьюзен промолчала, проклиная собственную глупость. Она не понимала, почему она это сказала. Это просто вырвалось. «Извини меня, я не...» Джон молча вылез из постели и пошел в ванную. Сьюзен увидела, как там зажегся свет, и услышала шуршание бумаги и блистерной упаковки таблеток. «Извини», — сказала она, когда он вернулся. «Не извиняйся. Я заметил, тебе это доставляло большое удовольствие сегодня вечером». «Я просто играла свою роль», — тихо сказала она, надеясь погасить его гнев, пока он не разгорелся. «Это было не так-то легко». «А как, по-твоему, я себя чувствовал? Думаешь, мне легко было смотреть, как ты развлекаешься и разыгрывать из себя будущего счастливого отца?» «Нет, конечно, нам обоим было нелегко». «Чепуха, ты этим наслаждалась!» Она промолчала. Он был прав, и она не могла этого отрицать. Она не вспоминала о мистере Сарацине весь вечер. Она думала только о том, как хорошо быть беременной, когда тебя все поздравляют, как хорошо чувствовать себя полноценной женщиной. Из книг она знала, что про беременную женщину иногда говорят, что она теперь принята в семью. Так Сьюзен и чувствовала себя сейчас, будто ее приняли в любящую и дружную семью. Вернувшись домой после обеда с мистером Сарацини, она попыталась поделиться своими опасениями с Джоном, но он ничего не хотел слушать. Он сказал ей, что все, что произойдет с ребенком после того, как он родится, не их проблема. Он был неправ, но он не может считать иначе, поскольку это не его ребенок. Джон неожиданно сказал: «Харви беспокоится о тебе. Он уедет на некоторое время, но сказал, что если, когда он вернется, у тебя еще будут боли, он осмотрит тебя. В понедельник я позвоню его секретарше и запишу тебя на прием. Если боли пройдут, мы отменим прием». «Джон, Майлз Ванроу — лучший гинеколог в стране. Харви сам вчера это сказал». «Харви говорит, что у тебя не должно быть таких болей. Он полагает, что Ванроу что-то пропустил». «А ты не думаешь, что это неэтично? За спиной Ванроу обращаться к другому врачу?» «Тогда скажи ему, раз ты так думаешь. Скажи ему, что ты собираешься обратиться к другому врачу. Люди постоянно так делают, и ничего такого в этом нет. Я не допущу, чтобы ты так страдала. Я хочу, чтобы Харви тебя осмотрел». «Хорошо», — с неохотой согласилась она. Арчи курил последнюю сигарету перед тем, как выйти на корт для сквоша. За высокой стенкой заканчивалась игра. Оттуда слышались возгласы игроков, удары ракетки по мячу и мяча о корт. «Вечеринка удалась», — сказал Арчи. «Вам с Пайлой понравилось?» «Ага. И рад был узнать хорошие новости о Сьюзен. Вы долго держали это в секрете. Немного беспокоились о том, как бы чего ни случилось, — ответил Джон. Сьюзан не хотела, чтобы кто-нибудь знал до тех пор, пока не пройдет опасный период. Ну, разумно. Теперь придется поменять стиль жизни после рождения ребенка. Я думал, ты против того, чтобы населять этот мир новыми душами. Передумал? Так получилось, — промямлил Джон. Арчи цыкнул сквозь сигарету и улыбнулся. Да? Это прозвучало скептически. Значит, ты не уступил ей? Сьюзан всегда казалась мне женщиной, которая умеет добиваться своего. Пока Джон придумывал подходящий ответ, Арчи сменил тему. Это твой Фернбанк? Да. Дурдом? Что ты имеешь в виду? Джон двинулся следом за ним. Тип по фамилии Кунс. Ты знаком с ним? Нет. Кто он такой? Их человек в Лондоне. Пришел сегодня в офис на экскурсию, хотел своими глазами посмотреть, кто мы такие. У него с головой не все в порядке, точно тебе говорю. Джон забеспокоился. А что с ним такое? Арчи вытащил ракетку из чехла. Этот Фернбанк — частная контора. Очень старый семейный бизнес. Ему, может, несколько столетий. В Швейцарии таких полно. Они действуют тихо, осторожно, прикрываются так, что о них и не знает никто, кому не положено. Играют только голубыми фишками, за сверхприбылями не гонятся. Я думал, на рынке ценных бумаг все за ними гонятся. Кто-то да, кто-то нет. Значит, Кунц ты не знаешь? Нет, я имел дело только с мистером Сарацини. Он у них главный, или один из главных. Оливер Уолтон, мой собрат по цеху, который ими занимается, говорит, что и понятия не имеет, кто там всем владеет. Их тяга все засекречивать граничит с паранойей. Они теперь у нас одни из самых крупных клиентов, а у нас даже телефонного номера их нет, представляешь? Еще бы не представлять. Вам не нужно нам звонить, мы сами вам позвоним. Арчи вскинул брови. Ладно, теперь о том, почему дурдом. Этот Кунц — здоровенный парень под потолок, плечи как у боксера, головорез головорезом, похож на вышибалу в ночном клубе, а не на банкира. Крутой костюм, пальцы в камушках. Так вот, он здоровается со мной. А потом читает мне стихи. Стихи? Горация, на латыни. Я прошел курс латинского языка уровня А, только поэтому и узнал. Си поссис ректе, си нон квокумке модорем. Джон улыбнулся. Что это значит? Умножай свое состояние честными способами, если можешь, а если не можешь, любыми. Джон расстегнул чехол на своей ракетке. Культурный человек. А что, собственно, в этом такого? В этом ничего такого. Вот в чем такое. Он стоит у моего стола, глядит в монитор Оливера, тот показывает ему, как мы работаем. Я иду в туалет, а когда возвращаюсь, то не нахожу свою зажигалку. Джон непонимающе посмотрел на него. Что? Мой золотой Данхил. Пропал? Да. А она на столе лежала, ты уверен? Она всегда лежит на столе. Может, на пол упала? Джон, я только что не разобрал стол на части, прочесал всю комнату. А кроме него... Никого из посторонних тогда не было, ни единого человека. Джон едва подавил смех, ситуация показалась ему забавной, но он не хотел обижать Арчи. Арчи, заметив улыбку, возмутился. «Думаешь, это смешно?» Джон, улыбаясь еще шире, сказал. «Ну да, извини. Человек покупает у тебя облигации на 5 миллионов и заодно крадет зажигалку». «И он даже не мой клиент. Комиссионных я с него ни пенса не получу». «И что ты сделал?» «А что я мог сделать?» У него с нами 5-миллионный бизнес. Не мог же я его заставить вывернуть карманы? А ты не спросил его? Может, он прихватил ее по ошибке? Спросил. Он посмотрел на меня так, будто я собачье дерьмо на дороге, и сказал, «Простите, но я не курю». Арчи подбросил мяч в воздух и яростным ударом послал его через корт. Тот врезался в ограждение и упал. «Ну и дружки у тебя».